Будет то же, что и в прошлый раз. Не могу ответить. Я наконец закончил проверять наше оборудование на все случаи жизни. Вряд ли столь масштабно, как на той горе, так как такую базу в центре государства не спрячешь. И вряд ли там будет столько демонов. По крайней мере, они не будут теперь большой проблемой. Зигфрид внимательно посмотрел на меня. Ты заигрываешь с опасными силами, знаю, и я не в восторге от этого, но для победы все способы хороши. Разве не этому нас учили? Отлет был на следующий день с наступлением темноты. К тому моменту все ящики были проверены повторно и загружены в отсек. Их сложили у дальней стены и закрепили канатами, чтобы не летали по всему салону. Активную броню тоже загрузили, но в ней был лишь Грок в то время, как мы пока решили обходиться без нее. И вскоре корабль с людьми на борту начал набирать высоту, покидая поместье Барбинери. Нам лететь долго, так что устраивайтесь поудобнее, предупредил пилот, которым выступал Фаринзигер, показавший уже себя в боях, хотя не так долго, как могло быть. Корабль сейчас работал как положено, все системы функционировали и все четыре двигателя работали на полную мощность. Другое дело, что сидеть больше 6 часов в отсеке, где нескольким не хватило сидушек, было не так удобно, как хотелось бы, но мы и не на пикник вылетели. Скоро подлет, предупредил я, бросив взгляд на часы. Никто не спал и даже не было видно, что у хотя бы одного солдата был сонный вид. В первые часы операции все всегда напряжены, это потом уже, когда долго ничего не происходит, начинаешь расслабляться. Сейчас все были готовы действовать, и каждый понимал, что обратно он может уже не вернуться. Еще полчаса прошло, прежде чем Фарин по громкоговорителю объявил: 3 минуты до посадки, приготовитесь. Солдаты зашевелились. Мы все были одеты в гражданскую одежду. Не высаживаться же в военной форме, когда нам еще предстояло слиться с толпой и действовать скрытно. Корабль заметно накренился, и я почувствовал торможение. Загудели громче двигатели. Посадка, предупредил Фарин, прежде чем мы коснулись земли, и вся машина вздрогнула. В то же мгновение кормовой люк начал распахиваться. «Все, действуем», — произнес я, и через мгновение мы быстро друг за другом выпрыгнули из корабля. Корабль приземлился где-то в лесу около заброшенного неприглядного здания, который следил за нами выбитыми окнами. Вокруг буйствовал ночной лес, который очень скоро тронут первые лучи утра, а единственной дорогой служило 2 колеи, которые почти полностью успели зарасти. Единственным признаком, который говорил, что ими совсем недавно пользовались, была примятая трава и несколько машин, пара джипов, 2 легковушки и 1 микроавтобус. Очень быстро друг за другом мы забросили в автомобили сумки, после чего перетаскали из корабля ящики с амуницией. Без оружия и патронов далеко ты не уйдешь. После этого все заняли свои автомобили. Я с Зигфридом сел в джип, остальные 3 в другой. Еще 6 заняли микроавтобусы и 2 легковушки, рассевшись так, чтобы, если в случае остановки одного не попали все сразу. Я крутанул ключ в замке зажигания, и двигатель взревел на всю округу. Фары сразу же выхватили из темноты просеку, которая проходила через лес между стволов деревьев и когда-то была дорогой. Машины поехали через лес друг за другом небольшой колонной. За нами тем временем, заревев двигателями, поднимался корабль. От него в разные стороны волнами расходилась трава, примятая потоком воздуха. Листва зашумела, будто налетела буря, и уже через минуту 4 точки начали быстро удаляться, оставляя место таким же заброшенным и забытым, каким оно было все это время. Не требовалось спрашивать, как долго нам ехать и куда сворачивать. Все наши пути были заранее обговорены, каждый знал дорогу чуть ли не наизусть, готовый проехать по ней с закрытыми глазами. И признаться честно, мне попросту ни о чем было говорить с Зигфридом. После произошедшего между нами была будто стена. Через несколько минут мы выехали сначала на грунтовку, а после и на асфальтированную дорогу, где поехали в разные стороны, чтобы не двигаться колонной. Вскоре мы выехали из леса, попав в пригороды города Олдгарден. Он находился на равнинах, поэтому не было такого, что он пристал перед нами во всей красе где-нибудь у подножья холма. Нет, нас встречали какие-то заброшенные склады, стоянки со старыми автомобилями, рекламные билборды, с некоторых из которых уже отрывалась реклама. У каждого был свой маршрут, и даже 3, что были нашей поддержкой, имели свой, чтобы в случае чего не попасться все вместе. Да, это очень маловероятно, и даже останови нас полиция, они максимум что могут, попросить удостоверение и права, но мы опасались и не их. Это лишь предположение, но у той базы, откуда вырвалась Финисия, должна быть своя служба безопасности, которая отслеживает любого противника. Именно их я опасался. Может, излишняя осторожность, но я еще не знал ни одной ситуации, где она бы помешала. А вот где она бы понадобилась, знал много. Вон, два результата сейчас по поместью бегают. Здесь налево, предупредил меня Зигфрид. Знаю. Я медленно свернул на перекрестке налево. Машины уже начинали появляться, однако тротуары еще были пусты. Мы заехали в спальный район, и сейчас крутились между домов, ища нужный. 5 минут, и мы свернули во двор каких-то невзрачных грязных трехэтажек, остановив машину у подъезда среди таких же невзрачных автомобилей. Не сговариваясь, одновременно покинули салон, направились к багажнику, откуда выудили свои пожитки. «Ключи у тебя?» – спросил я. «Да», – кивнул он. Мы вошли в подъезд, обшарпанный, где лампы с трудом горели, доживая свои последние дни, а со стен слезала краска. Он выглядел настолько непрезентабельно, насколько мог, но это была обычная картина в подобных местах. Наша квартира располагалась на 2-м этаже, двухкомнатная, обставленная так, будто все вещи нашли на помойке. Ее сняли наши люди, которые приехали сюда под вымышленными именами, чтобы заранее подготовить для нас все. Сбросив вещи в коридоре, я прошелся по обеим комнатам, заглянул в ванну и на кухню, после чего выглянул в окно через грязное стекло. Они выходили как раз на внутренний двор, который имел всего один въезд. «Наши еще не приехали», — сказал Зигфрид, тоже обойдя квартиру. «У них более долгая дорога, чтобы одновременно не приехать. Знаю. Думаешь, что они отслеживают нас? Ну то, что они будут в этот раз более подготовленными, это точно. После потери той базы, они будут беречь эту, как зеницу ока. Что-то мне подсказывает, что это была пусть и не основной, но самой их первой». Зигфрид тем временем сел за стол, бросив на него папки с документами. «С кого начнем? Не хочешь дождаться остальных?» – предложил я. «Мы оба понимаем, что их голоса не учитываются», – ответил он. «Как мы решим, так оно и будет. И я предлагаю решить сразу, с кого будем начинать. Пока не знаю», – протянул я, отойдя от окна. «Я предлагаю пока отсидеться день или два, чтобы удостовериться, что все хорошо, после чего проведем небольшую слежку. Посмотрим, кого будет проще достать и есть ли возможность захватить всех разом. Если пропадет группа, они все поймут», — предупредил Зигфрид. «Если пропадет один из группы, то они тоже все поймут, но с меньшей вероятностью. Это, скорее всего, обычные бандиты, какая-нибудь банда, которая промышляет похищениями и напрямую не связана с сектой. Я видел таких, они вряд ли будут беспокоиться, если один из друзей просто пропадет. Им в принципе наплевать на всех, кроме самих себя. Поэтому предлагаю пока просто проследить за ними. Возможно, всего лишь возможно, что они ненароком выведут нас прямо к базе, и не придется никого захватывать. Максимум, к кому они выведут, это те, кто у них людей забирает. Но как скажешь, тоже как вариант», – пожал он плечами. «А секта? Посмотрим. По сути, это два разных подразделения одной организации. Одно работает, создавая марионеток и разрабатывая всякую ересь, другое приводит новых людей и устраивает ритуалы. Взять базу не значит разобраться с сектантами. Но я искренне надеялся, что одни обязательно приведут нас к другим. И может быть, если повезет, я даже вновь увижусь с Минали. Вот с кем бы я с удовольствием поговорил. В прошлый раз наша встреча закончилась ничем, и теперь я рассчитывал, что в этот раз мне удастся закончить с ней разговор. Думаю, она очень обрадуется тому, как я научился использовать силы хаоса». Глава 215. Минали улыбнулась. «Нам лишь надо узнать, о чем шла речь, что ему было нужно от вашего клана», — поддалась она немного вперед. «Так что скажете, мы договорились». Он снял очки и вздохнул. «Это было опасное и тяжелое решение, однако такой шанс выпадал один раз в жизни и упускать его не хотелось. Как говорится, все или ничего, а ему все-таки хотелось все и желательно побольше. Вы понимаете, что я очень сильно рискую. Сама эта встреча, если о ней узнают, он сразу явится за моей головой, и его ничто не остановит. Тогда тем более вам надо соглашаться. Мы сможем защитить вас. Если я помогу, взамен все будет моим, абсолютно все, и вы избавитесь от него. Естественно, весь город, наше покровительство, все будет для вас, и никто вас больше не потревожит. можете рассчитывать на нас. Нам нужны такие знакомые, и мы ценим очень тесные и доверительные отношения». Глаза его гостя на мгновение блеснули красным, как ему показалось, но, скорее всего, ему это лишь показалось. «Все будет хорошо», — наконец сделал он свое решение. «Я согласен. Считайте, что вам уже все известно». Минали победно улыбнулась. «Еще трое приехали примерно через час после нас. Райл, Штейн и Айтар, трое мужчин в районе 35, и каждый с боевым опытом. В свое время государства Тринианская и Фиолинская империя успели друг с другом поругаться, и теперь таких отголосков войны, которые теперь искали, куда бы применить свои профессиональные навыки, было много. Как и мы, они по-деловому перетащили вещи из машины, складируя их прямо в зале у стены. И так как было решено для начала отсидеться, чтобы убедиться в отсутствии слежки, мы разошлись по квартире, чтобы освоиться на нашей новой временной базе и найти себе места для ночевки. Квартира, машины и даже продукты, что сейчас выстроились вдоль стен в ящиках, все было куплено или арендовано заранее, за неделю до нашего прибытия и не в один день, чтобы не вызывать подозрений. Там арендовали квартиру, здесь купили пару машин, после чего перегнали их на нужное место. Даже пожелая отследить, вряд ли это у кого-нибудь получится. Поэтому насчет безопасности я не беспокоился. Мы расселились кто где, оставив нетронутым только туалет. Я, больше предпочитая уединение, выбрал кладовую, в которой мог лечь, разве что подогнув под себя ноги, но это меня вполне устраивало. Тому же Зигфриду досталась кухня. Выбрал себе самое лучшее место, будто с легкой завистью произнес Зигфрид. Ты бы туда все равно не поместился со своим ростом, даже под огнеколени, заметил я. К тому же, у тебя кухня, которая будет как проходной коридор, когда все захотят поесть. Да, иметь свое личное место всегда приятно. У космодесантников в принципе ничего прямо-таки своего не было. Какие могут быть личные вещи у космодесантника, который всю жизнь сначала учится, а потом воюет и не знает ничего, кроме бесконечных смертей и крови? Разве что каюта, островок твоей личной территории, и то если ты не живешь в общих казармах и смог заслужить ее. У меня, если вспомнить, была своя каюта, и там были мои личные вещи, которые навевали самые разные воспоминания, от приятных до не самых. Но сейчас, после моего исчезновения, ее точно полностью очистили и отдали кому-то достойному. Еды у нас тоже было достаточно, и ее должно было хватить на все время нашей операции. Сейчас все наши съестные запасы стояли около холодильника вдоль стены, выстроившись второй стеной. Причем сам холодильник был пуст, наша провизия была исключительно в виде консервов долгого хранения, которым была не так важна температура. Ради интереса я открыл один из ящиков, вытащив на свет банку с яркой надписью «Макароны со спелыми томатами Делюкс, аж Делюкс». С такой надписью будто любая еда становится вкуснее. Ничего не имею против консервов, и более того, мне они нравятся. Долго хранятся и имеют приятный вкус, который не сравнить с питательными, но мерзкими во всем остальном пастами, которыми нам приходилось питаться в походах. Первые несколько дней, как и положено, мы просто ждали, и в этот момент каждый спасал себя от скуки как мог. Особенно сложно это было при отсутствии телефонов, которые мы не брали, чтобы нельзя было потом отследить нас по сигналам. Так я, например, чинил печку, которая не работала, в то время как Зигфрид предусмотрительно взял с собой книги, а трое парней играли в карты. Наверное, сложнее всего было Грогу и его команде, которые и вовсе зависли в воздухе, почти что в космическом пространстве, где их нельзя было случайно или специально заметить. Запертые в металлической коробке, я до сих пор вспоминаю, каково это было, сидеть там. По прошествии 3 дней мы сделали первый рейд наружу, чтобы установить слежку. Первый на очереди сеньор, Зигфрид просматривал листы в то время, как я рулил, прямо сейчас перестраиваясь в крайний ряд для поворота. Места жительства нет, ничего нет. Известно, что ездит на красной спортивной машине марки Панни. Чаще всего его можно найти около бара на углу Кьюстер 17 и 22. Это здесь нам, налево, подсказал Зигфрид. Полное имя Ателги Старк, сидел за ограбление и разбой, обвиняется в похищениях и торговле наркотиками, но удивительным образом его пока не схватили. Найти не могут, обвинения не могут предъявить нормальные связи, скорее всего. Других причин расстрелять ублюдка не вижу. Я проехал по улице дальше. Так, вот угол 17 и 22 на Кьюстере, кивнул я на угол, проезжая мимо. «Кьюстер». «Что?» «Правильно, Кьюстер, это название не склоняется», — пояснил он. «Здесь, у обочины, чуть дальше перед грузовиком». Проехав чуть дальше, я остановился перед грузовиком, и вдали, что сразу на машину внимания не обратишь, и в то же время так, что отлично просматриваются сам угол и все люди, которые в него входят. «Так, красной машины не вижу», — внимательно пробежался я взглядом по улице. После использования демонических способностей мое зрение, как и тело, стало лучше. По крайней мере, теперь я не испытывал последствий подарка от Катери. Надо сразу решить, заходим и осматриваемся или едем дальше. Вижу камеры. Если зайдем как два товарища, пришедшие выпить, вряд ли кто-то нас запомнит. Внимательно пробежался Зигфрид взглядом по улице. Но это лишний риск. Ладно, давай другие места. В этот день мы просто объездили все места по списку, где можно было найти этих людей, и даже умудрились одного из них встретить просто идущего по улице с пакетом продуктов. Тот не обратил на нас внимания, да и мы были слишком далеко, чтобы нас заметить, однако так мы получили адрес проживания одного из людей банды. Поэтому день можно было назвать больше плодотворным, чем нет. В следующие дни мы посетили пару мест, в которых они чаще всего встречались, стараясь не заходить внутрь, чтобы лишний раз не светиться на камерах безопасности и составить общий план местности. Собираться они старались в людных и шумных местах. Почти везде там были отдельные кабинки, что исключало возможность просто подсесть и подслушать планы. Попутно наши люди выследили около бара машину их босса и установили на ней жучок, чтобы мы могли отслеживать ее местоположение. Маленький и незаметный, он позволял с точностью до нескольких метров сказать, где тот останавливается. Таким нехитрым образом мы обнаружили и его квартиру в спальных районах отнюдь не в самом дешевом доме, сохраняемой личной территорией. Как заметил Зигфрид, в случае чего мы теперь знали, где его взять. По итогу, мы вычислили почти всех членов банды. Теперь надо было решить, что делать дальше. Когда ты знаешь каждого или почти каждого, то есть возможность их всех взять разом. Но как правильно заметил Зигфрид, они могут ничего и не знать. Эти парни, по сути, даже не чистые бандиты, которые контролируют территорию и ведут на ней грязный бизнес, а очень бюджетный вариант наемников. «Головорезы», — произнес я. Мы все вместе сидели в квартире за старым подранным столом, составляя план действий. Требовалось понять, что делать дальше. Да, которые отлично подходят для грязных дел, когда необходимо потом избавиться и от исполнителей. То, что нужно для похищений, чтобы, если их поймают, потом никто не вышел на базу. Если возьмем их сейчас, а они ничего не знают, то мы обрубим единственную ниточку. «Нам ведь нужны конечные покупатели», — произнес задумчиво Райл, всегда гладковыбритый с характерным армейским ежиком на голове. «Поэтому достаточно сейчас просто не потерять их из виду. Проследим за ними вплоть до места, где они держат заключенных, и дождемся передачи. Они могут сделать это с помощью челнока», напомнил Штейн, второй из нашей команды, которого мы взяли с собой. Тот был типичной серой массой, вообще без каких-либо отличительных черт. Идеально для слежки. Если поднимутся в воздух, Грок сможет отследить их вплоть до места, куда они полетят, ответил я. Это не проблема, радар должен позволить. В принципе, план обрисовался. Бандиты, что похищают сирот с пси-способностями, наверняка ничего не знают. Они лишь посредники, чтобы секта не пачкала руки. Поэтому нам действительно логично просто проследить за ними вплоть до передачи товара покупателям, которые, в свою очередь, уже и приведут нас к базе демонов. «Тогда что мы будем делать, когда выйдем на базу?» – спросил Штейн. «Если в этом замешан дом джентльонов, то будет проблематично. На защиту тут же отправит гвардию, и мы не потянем их, если только у них самих не будет проблем в этот момент», — произнес Зигфрид. «Допустим, если на их дом совершат нападение, то им будет не до базы ублюдков, свое бы поместье защитить. Допустим, Грок с кораблем нападает на поместье. Погром, много огня и шума. Одновременно с ним мы», — кивнул он на меня, — «нападаем на базу. Своя рубашка ближе к телу, и они сначала бросятся защищать поместье и уже после отправят личную гвардию на помощь этим сектантам. Какая защита у базы? Айтар, третий из нас, самый крупный из троицы, не сильно разговорчивый, с круглым, как валун, лицом, он был абсолютно лысым и носил бороду. «В прошлый раз нам удалось довольно легко подавить сопротивление», — ответил я. «Возникли сложности лишь в конце, когда произошла атака изгнанников, но тем не менее мы выбрались. Впятером мы должны будем вполне справиться. В этот раз они будут более подготовленными», — напомнил Зигфрид. «Да, но и мы теперь будем знать, с чем столкнемся. И орды демонов, как в прошлый раз, уже не будут для нас такими страшными, учитывая, какими навыками обзавелся я сам. Единственное, в чем я сомневался, так это в том, что встречу там минали. При всем желании поквитаться с этой тварью я также прекрасно понимал, что вряд ли того, кто уже потерял одну базу, отправит управлять другой, а иначе делать ей там нечего. Она уж точно не главная во всей этой структуре, раз бегает на побегушках. Тогда решено, опустил ладони на стол Зигфрид. Отслеживаем их вплоть до заказчиков, а тех до базы, после чего уже более точно продумываем план штурма. Решили, сделали. Дело не самое сложное. Не могу быть уверен за Зигфрида, однако мне это дело очень хорошо знакомо. Подобным я не раз и не два занимался в космодесанте. Найти, отследить, уничтожить. Три ступени, которые всегда шли друг за другом, которые я умел хорошо перешагивать. Оставалось лишь дождаться, когда те начнут действовать, и долго ждать себя они не заставили. Меньше, чем через неделю несколько установленных маячков неожиданно собрались вместе. Место мы определили как какой-то шумный стриптиз-клуб. Мы остановились на другой стороне дороги за следующим перекрестком, где нас случайно увидеть, не говоря о том, чтобы разглядеть, было почти что невозможно, если не знать, где и кого искать. Сейчас бы услышать, о чем они говорят, пробормотал Штейн. Не имеет смысла лезть туда и рисковать, ответил Зигфрид. Они обсуждают заказ, кого и как будут похищать. Вряд ли что-то действительно важное. Другое дело их машины. Зигфрид был прав. Это был отличный момент, чтобы поставить жучки на машины остальных членов банды, которых в сумме оказалось 9. Теперь мы можем отслеживать каждого и будем знать, где каждый из них живет. Но куда более важно то, что благодаря этому сразу станет понятно, когда они приступили к работе. Как? Ответ пришел через несколько дней. Ночью маячки начали свое движение. Они выехали из домов практически одновременно, направившись примерно в один район города. Благодаря жучкам нам не требовалось приближаться, однако была иная проблема. Я очень сомневаюсь, что они поедут на дело на своих личных машинах, а значит, едва они встретятся на месте, мы их потеряем. Но и этот вариант событий был отработан. Мы не могли упустить их ни в коем случае, и поэтому рядом с сеньором, главарем банды, всегда дежурил один из наших. Шансов, что его заметит, попросту не было. Ему было не обязательно выходить в зону прямой видимости, достаточно держаться рядом, имея при себе небольшой экран, на котором отмечалось положение жучков. И пока мы спешно выскакивали из кровати и запрыгивали в машины, наш человек, Айтар, спокойно, держась вне зоны видимости, преследовал их. «Они все скоро будут в одной точке», — спокойно произнес он. «Продолжаю преследование. Где они сейчас?» «Мы уже ехали в машине. Склады, восток города, Трубная 17, едут на 20-ю», — послышалось в наушнике. «Это значит сейчас направо», — Райл рядом со мной указал на правый поворот. Улицы были пусты. Лишь изредка нам попадались такси или мусоровозы, которые продолжали работать, пока весь остальной город спал. Поэтому наша небольшая колонна из двух машин особенно выделялась на этом фоне. «Так, все собрались вместе и остановились», — прозвучало в наушнике. «Адрес? Сейка 41. Это какой-то склад. Выйди и проследи, кто выйдет. Мы скоро будем. Надо было поспешить. Может, отследить их машины и было просто, но дальше будет труднее. Надо было отследить рабочий транспорт, куда он поедет, где остановится, какие у него номера. А сделать это, когда вокруг ни души, будет непросто. Заметить преследование в таких условиях довольно просто. Грок. Да, почти сразу отозвался наш товарищ. Ты слышал адрес? Да. Нужно наблюдение с воздуха. Сможете? Стелс работает, нас не должны будут увидеть. Да, ему надо будет работать под радарами государства. По идее, его не должны видеть, но тем не менее риск, что его запеленгуют, был. Пусть мы и имели разрешение на полеты, однако неизвестно, кто еще из врагов имел доступ к радарам. Те же самые сектанты, если увидят наш корабль над этим городом, сразу все поймут. Попробуй. Сейка 41, склад. Наблюдай сверху, кто оттуда выйдет. Мы попробуем проследить с земли. принял. Тем временем мы уже сами подъезжали к месту. Они выехали, раздалось в наушнике. Повторяю, они выехали. Машина, один грузовой микроавтобус, белый, номер 2740BCQ. Вторая, небольшой цветочный грузовик, не вижу номера. Они свернули на пересечение Сенька и Речной. Мы практически на пересечении сейчас. Оставайся на месте. Грок, ты их видишь? Пытаюсь найти. Быстрее, иначе мы их потеряем. Зигфрид, слушаю. Останавливайся. Две машины, это будет слишком подозрительно. Понял. Я же наоборот, притопил педаль газа. Нужно узнать номер второй машины, а там уж как-нибудь достанем их. Преследовать по земле на пустых улицах – это верный способ сдать себя, и тогда можно попрощаться с возможностью выйти на секту. Обычно такие моменты контролируются особенно тщательно, и едва те заподозрит, что на них пытаются выйти, как обрубит все концы. Мы не можем рисковать сейчас, даже если шанс себя сдать всего пара процентов. Они где-то здесь должны выйти, пробормотал я, проезжая мимо складов, цехов и каких-то невзрачных, явно нежилых зданий. Вон, справа, неожиданно вскрикнул Райл. Я бросил взгляд и увидел, как на параллельной с нами улице только что проехали перекресток две машины. Но вместо того, чтобы броситься за ними, я втопил педаль газа, двигаясь по улице параллельно им. Где следующее пересечение? Дальше, тот перекресток, он указал на него пальцем. Я поддал газу, после чего, повизгивая покрышками, вошел в поворот. Промчался вперед пару сотен метров и резко дал по тормозам, сбрасывая скорость. К перекрестку наша машина подкатилась уже на нормальной положенной скорости, и в этот момент прямо перед нами загорелся красный. Я остановился, как законопослушный водитель, наблюдая, как слева от меня через перекресток проезжает цветочный небольшой грузовичок и белый микроавтобус. Так, номер грузовика, 6114MBM, продиктовал я. Они едут по Речной, где? 52 и 53, подсказал Райл. Да, Грок, мы спустились ниже, ищу. Да черт, я сворачиваю за ними, проеду до следующего перекрестка. Не выдашь себя? Послышался голос Зигфрида. Не думаю. Рабочий район, случайно встретили машину на перекрестке, которая проедет за ними до следующего и свернет. Просто случайная машина, которая проедет мимо. Они точно обратят на нас внимание, но вряд ли заподозрит автомобиль, который не пытается скрываться и проедет дальше. Так или иначе, нельзя их терять из виду. Едва загорелся зеленый, мы свернули за ними. Грок, быстрее, мы с Фарином ищем. Они не ускорялись и не замедлялись, однако едва доехали до ближайшего пересечения дорог, как сразу свернули налево. Они меняют направление, предупредил я. Свернули на улицу Марсилькова. Грок, сейчас, мы можем продолжить за ними следовать, но это тогда точно будет подозрительно, и мы можем попросту спугнуть их. Мы едем параллельно, раздался голос Зигфрида. Можем как бы невзначай продолжить преследование. Разные машины, просто случайные попутки, но в районе, где машин-то и нет. Все, мы поймали его. Ведем, послышался голос теперь уже Фарина. Грузовик и белый микрик. Да, выдохнул я. Зигфрид, отбой, уезжаем. Не будем им мозолить глаза. И мы проехали прямо как ни в чем не бывало. Проблема любого преследования в том, что обнаружить его достаточно просто. Одна и та же машина постоянно едет за тобой, тут любой дурак поймет. И даже преследуемые их на разных, все равно догадаться можно. Но сейчас это теперь и не важно. Мы уезжали из этого района, оставляя все на откуп Кораблю и его команде. «Ведете?» – спросил я, когда мы отъехали. «Да, они один раз остановились, но продолжили движение. Двигаются в спальные районы города, видимо, проверяли, нет ли слежки, и они разделились». «Что?» – нахмурился я. «Разделились. Грузовик свернул в промышленных районах, белый микроавтобус продолжает движение в город. Кого вести? Веди микроавтобус», – ответил я. «Я выбрал из принципа, что на нем будет легче похищать людей, то есть так или иначе в принципе без особой разницы, так как они обе работают на похитителей, но если на той машине будут похищать людей, то скорее всего она и выведет нас к остальным, включая заказчиков. Теперь оставалось лишь ждать. Ехать домой не имело никакого смысла, так как сейчас нам надо было всегда быть на чеку. По крайней мере, хотя бы одна из групп должна быть всегда рядом, чтобы вмешаться. Я не знаю, сколько занимают похищения, однако в прошлый раз, когда этим занимался вахта, ждать пришлось не одну неделю. С другой стороны, эти могли работать гораздо быстрее. Мы отъехали достаточно далеко, чтобы случайно с ними не столкнуться, припарковавшись в одном из дворов. К этому моменту утро медленно и неизбежно надвигалось, и уже выходили на улицу первые люди, спеша на работу. По улицам начали проезжать первые автобусы и вагонетки для людей, которых не было в Пертофронте. Вскоре погасло и уличное освещение. «Грок, как там?» – поинтересовался я. «Ждать – это правильно, но сидеть здесь сутками в ожидании того, как они соберутся действовать, тоже был не вариант. Они едут. До сих пор попали в пробку. Утро на дворе, какие пробки в городе?» – спросил уже Зигфрид. «Где они их нашли?» «Несколько дорог около какого-то огромного парка перекрыты. Там они застряли». «Какой парк? Где он находится?» – уточнил я. «Большой парк. Противоположная сторона города, окраина, рядом частные дома. Деревьев нет, просто луг. Там сейчас возводят какую-то конструкцию. Много рабочих. Из-за этого перекрыты ближайшие дороги, где они и застряли. И у нас ни у одного нет телефонов, чтобы узнать, что там собирается за мероприятие, раз начали дороги перекрывать. Зигфрид, найди компьютер, узнай новости по городу. Я хочу знать, почему перекрыли центральные улицы». «Хорошо». У меня возникло стойкое подозрение, что именно из-за того, почему перекрыли улицу, они туда и поехали. Если это какое-то мероприятие, то причина, вероятно, в том, чтобы занять удобную позицию до того, как улицы окажутся перегружены и туда будет совсем не пробиться. Иной причины ехать на окраину, где нет детдомов, я не вижу. Мы прождали еще полчаса. «Грок, они приехали?» – поинтересовался я, решив разузнать, как там дела. «Они остановились у того парка». «Остановились в пробке или припарковали машину?» – уточнил я. «Остановились на стоянке». «Припарковались. Никто не выходит». «Я понял. Зигфрид, как там?» «Я еще не дошел. Свяжусь, как буду на месте». «Принял». «Теперь я понимал, что без телефонов или компьютеров мы были практически отрезаны от мира, от информационной его части. С одной стороны, нас не отследишь, но с другой, и мы не могли следить за тем, что происходит вокруг. Может поставить одного дежурного в компьютерный зал?» Зигфрид вышел на связь только через полчаса. «Прием, я на месте. Нашел информацию. Слушаю». Я немного оживился, подтянувшись в кресле, ожидая более оживленной миссии. Честно признаться, сейчас я откровенно скучал. Короче, на окраинах города рядом с частным сектором сегодня вечером будет проходить какой-то концерт известных музыкантов под открытым небом. Музыкальный концерт? Да. Поэтому там все сейчас перекрыли. И так как вход бесплатный, подозреваю, что людей там будет очень много. А значит, и тех, кого они ищут. Следовательно, сюда сможет прийти любой, даже те, у кого нет денег. Рыбное место для подобного дела, где вряд ли кто-то хватится из-за каких-то безродных подростков. Глава 216. Под вечер сразу стало понятно, почему они так рано подъехали. Уже днем вокруг этого места начали собираться люди. Небольшие группы людей приходили, занимали места на газоне, некоторые стояли в стороне, наблюдая за строительством сцены. И с каждым часом их становилось все больше и больше. К этому моменту уже были возведены небольшие палаточные киоски, где, как я понимаю, продавалось самое необходимое для хорошего веселья – алкоголь. «Здесь будет шумно», – протянул Райл, откинувшись на спинку и лениво глядя на собирающихся людей. «Бывал на таких концертах?» – спросил я. «Да, еще подростком, когда в голове гормоны и свобода. Отличное место, чтобы повеселиться и потрахаться». Я взглядом проводил грузовик, который подвез к сцене огромные колонки. Над ней уже вывесили плакат с названием группы. «Малютки?» – прочитал я вслух. «Да, довольно популярная девчачья группа. У меня дочки от них просто тащатся», – хмыкнул он. «Не разделяешь их вкусов, да ты песни их не слушал. Молодые совсем деградировали». Райл слегка замялся, бросив на меня взгляд. «Не все, естественно, но некоторые меня поражают, если честно. Ты сейчас песни послушаешь их и сразу все поймешь. Раньше было лучше. Уже не хочется». Я коснулся наушника. «Прием, я на связи», — отозвался Зигфрид. «Надо установить жучок на машину, чтобы ненароком ее не потерять. И я хочу, чтобы один следил за ними на концерте». «Понял, на всякий случай. Хочу знать, где они и что делают. Лучше всегда держать все цели на виду». Уже ближе к вечеру стоянка погрузилась в полумрак, освещаемая лишь тусклыми уличными фонарями. Повсюду были машины, оставив для проезда узкие тропинки. Между ними, как в муравьи в муравейнике, потоком шли люди, устремившись к сцене, которую уже осветили прожекторами. И среди этого бесконечного столпотворения один единственный фургон было не разглядеть. «Вы его видите?» Я пробегался цепким взглядом по стоянке. «Да, немного», — последовал ответ Итера в наушнике. «Жучок, поставим, едва они покинут машину». Честно признаться, я уже не мог дождаться, когда все начнется. Ожидание – это самое утомительное и сложное во всей работе, когда желание приступить к активным действиям перебивает голос разума. Но пришлось прождать еще полчаса, когда все началось. И, признаться честно, в тот момент у меня все сжалось. Над сценой вспыхнули разноцветные огни вкупе с лазерами, которые разрезали темноту. И от того, как они рассекли небо, у меня похолодело в душе, и тут же одновременно с ними над сценой расцвели салюты и фейерверки, будто вся сцена погрузилась в огонь. Я не из пугливых, но в тот момент дернулся, вжавшись в кресло и едва сумев подавить желание сползти вниз. Это зрелище очень сильно напомнило мне некоторые наши сражения, в которых я участвовал. Только там не было смеха и веселья, как здесь, там были смерть и ужас. ПВО с лазерными установками также неустанно разрезали небо, только были синего цвета, а не разноцветные. На ночном небе также беспрестанно взрывались вражеские корабли и десантные челноки. Земля под ногами горела, все вокруг точно так же ревело, будто ты оказался в самом жерле вулкана. «Грант», — слегка толкнул меня в плечо Райл. «Ты как, а?» Я слегка дернулся. «Ты просто задумался с таким лицом, будто кошмар наяву увидел», — негромко сообщил он мне. «Да, можно сказать, что так оно и было», — пробормотал я, потерев глаза и сев ровнее. «Они еще в автобусе, никто не выходил, Штейн следит за ними, никуда не денутся». Он внимательно посмотрел на меня и явно что-то хотел спросить, однако все же промолчал. Оно было и к лучшему, я не собирался никому изливать душу. К тому же, в тот момент, насколько я мог судить, на сцену вышла долгожданная группа, которая включала 6 девушек. Отсюда рассмотреть их самих я не мог. Однако выступление транслировалось и на больших экранах, что висели рядом со сценой. Одетые максимально как проститутки, в коротких юбках и топиках, они прыгали так, что светили своим нижним бельем, и непонятно, чему люди больше радовались, самим актрисам или их трусам. Но до того момента, пока те не начали петь, дорогие друзья, их голоса было отлично слышно и здесь даже при закрытых окнах. Сегодня мы собрались, чтобы поддержать тех, кто не смог к нам прийти. Напоминаем, что все деньги пойдут на пожертвования, так что пейте, ешьте, веселитесь. А теперь, а потом они начали петь. Нихера себе у них песенки для больных. Не думал, что скажу такое, но сейчас с тенью я согласен. Других слов не подобрать. Так в честь чего фестиваль, уточнил я, когда услышал первые же строки песни. В помощь больным неизлечимыми заболеваниями, отозвался Райл. Аж так. Просто куплет «я отдамся за десятку, чтобы ты, шалава, сдохла» у меня плохо ассоциируется с помощью больным. Особенно, когда сама песня называется «Сдохни, сучка, сдохни». То есть вы поддерживаете тех, кто в скором времени умрет, песней, где поется пожелание сдохнуть. Возможно, я чего-то не понимаю, но обычно там песня должна быть с поддержкой, чтобы подарить желание бороться за свою жизнь, а не поскорее помереть. Как тот, кто был в мире хаоса, скажу, что они бы пришлись по вкусу и демонам, и богам, я даже не сомневаюсь. Хотя само шоу выглядело очень даже красочно, все эти вспышки прожекторов, лазеры, пиротехника, которые мерцали во тьме, в какой-то степени это завораживало. Они вышли. Повторяю, они все вышли, раздался голос Зигфрида в наушнике. Штейн поставит жучок. Машину все покинули. Сейчас тогда, я в кабине никого не вижу пока что. Да, пусто, машина закрыта. Они вошли на фестиваль, раздался голос Штейна. Вижу их, они рассредоточились. Интересно, они точно знают, кого искать, или же будут хватать наугад? Хотя чего думать, они точно знают, кого брать, иначе быть не может, так как всех подряд хватать не вариант. Им нужны определенные люди. Я бросил взгляд через дорогу, где уже вовсю гремел фестиваль. Он только начался, а уже повсюду лежали пустые стаканчики из-под алкоголя, всякий мусор от еды и люди. Я прищурился и разглядел чуть дальше целующихся прямо на траве. Рядом с ними, будто ни в чем не бывало, пробежала пара девушек, которые были скорее одеты, чем раздеты. Чуть дальше без футболок стояли и громко смеялись несколько голых парней. И так абсолютно везде. Ты бы мог поучаствовать в этом. Спасибо, не надо. Прикинь, сколько там горячих девок сейчас готовы отдаться любому встречному. Алкоголь, разврат, безумные пляски под такую же музыку, полный отрыв и любые безотказные тела на твой вкус. У меня есть Катерия. О, так ты стал у нас верным семьянином? Я, верный слуга императора вашего полудохлого, я понял. Мы ждали несколько часов, и за это время фестиваль перешел в свою активную фазу. Он гремел на всю округу в ночи, люди бушевали, как сумасшедшие. То и дело повсюду мелькали пьяные полуголые девицы со своими ухажерами. Песни тем временем становились все хуже и хуже. От «просто дать за десятку» они перешли к «продай свою любовь и верность» или «отдайся всем», будто пили инструкцию к действию толпе, которая только и рада была их услышать. Ощущение, что здесь открылся филиал одного из клубов, которые были теми самыми источниками хаоса, по моему личному мнению. И чем дальше, тем, как я понимаю, будет хуже. Так, кажется, я вижу, наконец раздался голос Зигфрида. Его голос был как будильник. За это время мы уже успели не то чтобы уснуть, но погрузиться в какой-то транс. Я просто сидел, откинувшись на спинку, и смотрел в никуда в то время, как мой напарник уже начал напевать под нос мотивы этой мерзкой песенки. Вдвоем мы чуть и не подпрыгнули на месте. Где? Тут же схватился я за наушник. Там, выходит из толпы, двое с девушками под руку. Идут как пьяные все четверо. Отсюда нам было не видно, однако было понятно, что они таки нашли своих жертв. Еще двое, не наблюдаю. Ждем. Надо теперь дождаться, пока они закинут своих жертв в микроавтобус, а после отправиться к себе на базу, которую мы пока еще не вычислили. Проходит еще 2 минуты. Они закинули девушек в машину, сели сами. Те, кажется, совсем без сознания. Еще двое, не вижу. Хотя нет, вижу, возвращаются с еще одной такой же. Самое интересное, что на стоянке людей и нет, как нет ни камер, ни полиции. Они просто пришли, забрали 3 девушек и теперь спокойно могут уехать, в чем им никто не помешает. Иногда поражаешься, насколько просто похитить человека у всех на виду. И от такого никто не застрахован, особенно те, за кого некому хватиться. А даже если и будь, то что, я сомневаюсь, что что-то изменится. Город, в котором 1 000 000 человек, здесь каждый день что-то происходит, и пропажа 3 девушек будет лишь статистической заметкой, той небольшой долей процента на фоне остальных пропаж, которую никто не заметит. Может появиться в газете строчка, что пропали 3 девушки, и все. А если они еще и не самые благополучные, то тем более посчитают, что те сами куда-то там уковыляли. Просто всем плевать, если это не дочь аристократа или какой-то достаточно значимой семьи. Они отъезжают, сообщили по рации. Преследуем, идем на расстоянии. Посмотрим, куда их увезут. Грок, ты на связи? Да. Тоже веди их. Принял. Мы начали медленно выезжать со своих мест, протискиваясь между машин. Теперь преследовать их было гораздо проще, было не обязательно держаться рядом. Нам пришлось проехать половину города, прежде чем они наконец остановились. Мы подъехали значительно позже, встали на соседней улице в паре кварталов от них. Это был обычный спальный район, который можно было отнести скорее к неблагополучным, чем спокойным. Так-то он ничем особенным не отличался, однако сама атмосфера в нем была угнетающей. Забавно, но по статистике в государстве Триньянском каждый год похищают около 1000 человек, пробормотал Райл. Немного, заметил я, учитывая, что немало из них связано с постоянными стычками домов. Это тех, кого считают похищенным. Пропадают гораздо больше. Просто пропадают. В чем тогда разница? В том, что одни точно известно, что похищены, другие просто вышли и не вернулись. Как эти 3 девушек. Думаю, за этих вообще никто не хватится. Мы вышли из машины навстречу ночному городу. Сейчас атмосфера заметно изменилась. Не было ни безудержного веселья, ни радости и беззаботности. Улицы пахли пустотой и подавленностью, этим неприятным мокрым ощущением бесконечного цикла серой жизни. Иногда, представляя себя обычным человеком, я приходил к мысли, что лучше воевать, постоянно быть в гуще сражения, чем тухнуть в подобных местах. «Они на Ханголе 30/2», — произнес Зигфрид. «Они остановились поодаль от нас. Это получается через 2 дворов от нас на другой стороне дороги. Ладно, сидите, мы сходим на разведку. Грок, видишь дом?» «Да». «Здание жилое, но внутренний двор окружен забором. Машина стоит внутри. Они вывели цели и завели в здание. «Тебя понял», — кивнул я, хотя видеть он меня не мог. Мы пошли через дворы. Кое-где еще горел свет, но в большинстве своем дома были погружены во мрак. Пройдя первый двор, мы попали во второй, где подошли к дому, обычной пятиэтажке. «За ним дорога и их дом», — негромко сказал Райл. «Да», — я окинул его взглядом. «Заберемся на крышу, чтобы посмотреть». Кивнув, он уже направился к подъезду, когда я положил ему руку на плечо и кивнул на пожарную лестницу, что вела сразу на крышу. Выглядела она ненадежно, но нас должна была выдержать. Именно об этом повторно я подумал, когда мы начали подниматься. Она скрипела и немного покачивалась, а в некоторых местах крепления и вовсе выскочили из стены. Однако поднялись мы без приключений. «Мы на доме», — передал я по рации, после чего мы начали карабкаться по покатой крыше, пока не добрались до конька, из-за которого выглянули. Я вытащил бинокль и пробежался по дому напротив. Да, здание чуть-чуть отличалось от остальных. Жилой дом из кирпича, но невзрачный и выглядящий как коробка, в которой просверлили окна. Настолько невзрачный и простой, что вызывал ощущение неприязни. Хотя на этих улицах, как я обратил внимание, все дома были как не впопад, будто их строили разные люди из разных стран с разным пониманием жилого дома. Он представлял из себя угловое здание под 90 градусов, образуя за собой небольшой двор, который перекрывал забор из сетки рабицы. Там же были и ворота, но вот машину было не видно, она была за ним во дворе. Я пробежался взглядом через бинокль по окнам. Ни одно не горело, однако на третьем этаже из четырех все же виднелся приглушенный свет, будто кто-то завесил окна плотными простынями или же заклеил их. Учитывая, кого мы ищем, скорее всего, это они и были. «Вижу. Третий этаж, четвертое окно от левого угла. Уверен?» – спросил Зигфрид. «Да. Окна то ли завешены, то ли заклеены, но свет чуть-чуть едва заметно пробивается. В остальных окнах темно. Нужен план здания. Я могу съездить, найти его. Не сейчас». Я еще раз окинул взглядом улицу. «Интересно, куда поехал грузовик?» «Возвращаемся», – решил я. «Уверен?» «Да. На них маячок. Гроб держит их под наблюдением. А нам нужно отдохнуть перед тем, что может случиться. Работа работой, но хороший боец, отдохнувший боец, а мы целый день за ними гоняемся. Они сейчас никуда не денутся. На фургоне жучок, Грок поднимется выше, чтобы не рисковать, но в случае необходимости, едва жучок сдвинется, спустится и продолжит наблюдение. Так или иначе, если они решат уехать на другой машине, мы вряд ли это поймем. За всеми машинами жильцов не уследишь, да и вряд ли они будут так делать, уверенные в своей безнаказанности. Весь следующий день мы провели дома. После того концерта у меня в голове предательски засел тот самый мотив, где пелось, что как жаль, что мать продал, а отца убил. Хуже того, мне этот мотив буквально лез на губы, чтобы его напеть, а мне понравилось. Я готов биться о стену, чтобы забыть эту мелодию. Ах, как жаль, что мать продала, а отца убила я, потому что та я сучка, которую ты желал всегда, просто заткнись, тень, там ни смысла, ни мелодии, просто набор звуков под тупейшие слова, продам себя за десятку, а что можешь ты, мразотка, ты же знаешь, что у меня самая красивая пилотка, тень, твою мать. Рядом со мной в этот момент прошел Айтар, бугай с бритой головой и бородой, который раньше служил в спецвойсках и был достаточно одаренным псирайдером, напевая мелодию как раз из этой песни себе под нос. Я даже слегка разочарован. А что разочарован? Мужик просто в теме. Общество само катится в хаос, и его ничто не остановит. Не сгущая краски, все отлично. Настолько, что мне аж больно. Пытаясь перебить эти чудовищные мелодии, я просто сел есть консервы, а потом присоединился к игре в карты. Даже Зигфрид, который до этого читал, подсел к нам. Так прошел день с перерывами на еду и вечным ожиданием тревоги. За это время микроавтобус три раза отъезжал от их дома и три раза мы срывались с мест, запрыгивая в машину в то время, как Грок устанавливал наблюдение с неба. Но все эти три раза выяснялось, что они попросту ездили похищать других девушек, в числе которых был и один ребенок. Мне было даже интересно, почему никто не схватился пропажи. Трое на концерте, потом через несколько дней еще одна, потом и вовсе дети. Неужели всем так наплевать, особенно, когда люди пропадают за такие короткие промежутки времени? Если это детдомовцы из неблагополучных семей, то кому хвататься за них?» – ответил на это Айтар. «Каждый день в государстве Тринянском пропадает около 1000 человек. Считай, по трое на день. Вот тебе и ответ. А в империи было иначе?» «Да». «Да ладно тебе, там пропадают 1000 каждый день, и всем так же плевать, так что не делай грустное лицо, или один раз. Тебе ли не знать, что всем просто плевать? Все равно странно, что всем на это плевать». Так шли дни. Чтобы не замышляли ублюдки, они явно не спешили, а мы маялись от безделья. Когда ты ожидаешь чего-то действительно захватывающего, ожидание начинает убивать. В такие моменты ты думаешь, что лучше бы сражался, чем вот так сидел, пусть и в безопасности, но в скуке. Думаю, остальные в этот момент думали точно так же. А потом с нами неожиданно вышел на связь Брок. Практически одновременно с тем, как нас поднял Штейн, чей черед был наблюдать за Жучком, они выехали. Все подъем, они выехали из дома. 2 часа ночи, и мы вскакиваем со своих матрасов уже одетые. Даже не раздеваемся, чтобы не тратить время на сборы. Один раз пришлось так из душа выпрыгивать. «Наверное, опять пошли на охоту», – пробормотал Айтар. «Да, они выезжали на охоту как днем, так и ночью, поэтому нет разницы, когда подъем, это ни о чем не говорит. Но тем не менее мы выскочили из дома и тут же запрыгнули в машины, заводя двигатели. Фары осветили темный двор, и один за другим автомобили выкатились на дорогу, поддав газу так, что взвизгнули покрышки, по темным безжизненным улицам, освещенным полумертвым светом фонарей. «Если это еще одно похищение, я сам пойду и пристрелю их», – пробормотал Райл. Я не обратил на него никакого внимания, обратившись к Брогу. «Брок, прием, я веду их», – тут же последовал лаконичный ответ. «Мы отслеживали их через Жучка на всем протяжении пути, однако, как выяснилось, далеко они не уехали. Остановились», – раздался голос Брога. «Где?» «Какая-то подворотня между жилыми домами, заезжают задним ходом. Там стоит грузовик, тот же, что и в прошлый раз, не знаю. Они подъехали очень близко. Кажется, пересаживают пассажиров. Кажется, да, они перекидывают людей в кузов», — раздался голос Фарина. «Вижу их. Кажется, решили покинуть город на другой машине. Странно, что они сразу на ней их не забрали. С другой стороны, и мы бы тогда не смогли их отследить. Как бы то ни было, их ошибки – залог нашей победы, а допускают они их много. Было бы до этого кому-нибудь дело, их бы уже накрыли давным-давно, хотя, если верить документам, их кто-то покрывает, а безнаказанность порождает безответственность. Все, они их пересадили, грузовик отъезжает. Продолжайте слежку, та машина никуда не денется», – отдал я приказ. «Без Жучка это будет значительно тяжелее. Однако с наблюдением с воздуха у нас не должно возникнуть никаких проблем. Они покидают спальные районы», — сообщил Брок. «Куда?» «В сторону окраин. Обычно они ездят в город, поэтому можно предположить, что в этот раз они поедут передавать товар». Я бросил взгляд на Райла. «Возможно, и не придется сегодня тебе их убивать». Похитители тронулись с места, и мы продолжили их преследовать по темным улицам города, которые иногда оживали вместе с проезжающими мимо редкими машинами. Через полчаса мы уже покинули город, двигаясь на значительном удалении от противника, ожидая, когда они достигнут своей цели. Город вскоре сменился густым лесом, и дорога запетляла между холмами, то поднимаясь, то опускаясь, иногда проскакивая над реками через мосты. «Может, выгулить повезли их», — хмыкнул Райл. «Да если бы, Грок, там есть что-то впереди, лес. Не на казнь же их везут, верно? С другой стороны, можно было прокатиться по ночной дороге. Мне даже нравилось ездить вот так ночью по безлюдным трассам среди леса. Было какое-то неописуемое чувство уюта, сидеть в машине, где мягко светится приборное табло, в то время, как вокруг темнота и дикий лес. Где-то там даже водятся демоны, которые при прорывах из-под пространства смогли вырваться из города и уйти в лес, где ведут обычный образ жизни дикого животного. Мы ехали около часа без остановки, когда вновь поступила следующая наводка. Они свернули с трассы, Грок заставил нас всех напрячься. Повторяю, свернули с трассы, левый поворот, какая-то проселочная дорога через лес. Их почти не видно, закрывают кроны деревьев. Переключитесь на светочувствительный спектр, может, их и не видно из-за крон деревьев, однако свет все равно будет пробиваться через листья. «Куда дорога ведет, вы видите. Кажется, там какие-то строения», – протянул Фарин. Корабль обладал не одной камерой внешнего наблюдения, благодаря чему можно было вести сразу 2 цели, если хватало людей. Какой-то амбар, дома не знаю, что-то заброшенное, там даже света нет, место обмена. Так, слушай мою команду, обратился я остальным. Надо съехать с трассы и спрятаться. Сейчас они обменяются и поедут обратно. Они не должны нас встретить. Я был уверен, что это именно обмен. Не погулять же в лес они их отвезли, верно? Хотя более точно станет известно, когда те доедут до места. Мы съехали с дороги на первом попавшемся перекрестке, где и затаились, заглушив машины и отключив фары. Лес погрузился во тьму, будто нас здесь и не было. Они приехали к заброшенному зданию. Все закрыто кронами деревьев, прямой видимости нет. Наблюдаю еще одну машину. Можешь разглядеть, что они делают? Спросил Зигфрид. Нет, отсутствует визуальный контакт. Вижу только отблески фары крыши зданий. Все скрыто. Нет, я вижу движение. Машины начали движение в сторону трассы. Проходит еще несколько минут, когда Грок докладывает дальше. Машины разделились. Грузовик поворачивает обратно к городу. Второй автомобиль сворачивает в противоположную сторону. Следи за второй машиной. А если они остались в грузовике? Раздался голос Штейна. Приехали с похищенными, чтобы просто поговорить и разъехаться? Сомневаюсь. В этот момент мимо нас, освещая дорогу фарами, спокойно проехал грузовик. Наши похитители возвращались в город, так и не заметив тех, что их все это время вели. Мы, в свою очередь, готовились продолжить преследование. Очень скоро все будет кончено, как для базы демонов, так и для их жертв. Глава 217. Грок продолжал вести теперь уже новую машину через лес. Если верить карте, они двигались в сторону Нейлиданска, города, в который поставлялись медпрепараты. Все сходилось. Финисию отправили не из того города, в котором держали в то время, что логично, и похищенных отправили как раз в другой город. Очень скоро станет понятно, куда именно их везут. Мы ехали на достаточном удалении, чтобы даже свет фар до них не доставал. Ничто не говорило о том, что их выслеживают, и даже корабль был слишком высоко, чтобы его заметить, так и шел на малом ходу, не давая света двигателями. Вскоре трасса перестала петлять, спустившись с холмов, однако густые леса остались. Пришлось ехать еще часа два, когда впереди на ночном небе появилось легкое зарево приближающегося города. «Скоро Нейлиданск», — негромко произнес Райл. «Мы проехали еще полчаса, когда Грок сообщил об изменениях направления. К тому моменту мы уже подъезжали к городу, вокруг которого раскинулись луга. Они въехали в пригород и свернули с главной трассы направо. Второй поворот. Двигаются между каких-то пригородных домов. Частные дома с территорией? Да. Решили обустроить базу рядом с жилыми домами? В принципе, это достаточно логично. Зачем прятаться где-то далеко, если можно укрыться у всех под носом? В каком-нибудь обычном доме, который будет затерян среди таких же. Хотя у меня сразу вопрос. Как именно они завозят туда в нужных объемах ту же еду, оборудование и просто людей, как, например, похищенных? Мы остановились еще до того, как доехали даже до первого поворота. Друг за другом свернули на какую-то грунтовую дорогу, которая шла через поле, немного углубились, после чего съехали прямо в высокую траву, где вышли. «Мы начинаем прямо сейчас?» – спросил Айтар, выйдя из соседней машины. «Не вижу смысла ждать другого дня», – ответил я, открывая багажник, после чего начал вытаскивать оттуда сумки со снаряжением и бросать их прямо на землю. «Это будет самым лучшим временем. Они принимают новых постояльцев, их внимание рассеяно. Идеальный момент для удара. Грок, прием, на связи. Засек дом, где они прячутся. Да». Машину загнали в какой-то большой амбар. Вижу охрану, 7 человек, 2 у ворот, еще 3 около дома, 2 на заднем дворе. Не густо для защищенной базы. Там и не может быть густо, ответил я. Жилые дома рядом, но едва подойдем, станет очень густо. Грок, возвращайся к нам, будем готовиться к штурму. Принял. В отличие от остальных, я надевал синтетический костюм для управления активной броней. Сейчас мои габариты стали побольше. Управление должно даваться получше, хотя костюм сидел все так же ужасно. К тому же, вместе с разрушительным оружием космодесанта и пси-способностями я становился действительно грозной силой. Вскоре рядом пошел на посадку корабль с нашей десантной группой. Разгоняя в разные стороны высокую траву, словно отбрасывая рябь, он медленно приземлился на землю, выжигая двигателями черные пятна под собой. К нам сразу вышло еще 2 человек, что были с Грогом. Третьим был Фарин, но он останется на корабле. Еще 6, что были группой поддержки, сейчас едут прямо сюда, чтобы присоединиться к штурму. Собираемся, я сразу направился к кораблю. Грок, Зигфрид, в броню. Выступаем сейчас, прогудел Грок. Да, отлично, кивнул он и направился за мной. План был прост. Наземная группа из 11 человек, к которым присоединится Зигфрид на случай необходимости тяжелой поддержки, отправится пешком. Они проведут и перманентную разведку, и начнут вторжение, отвлекая всех на себя. В этот момент мы десантируемся ублюдкам прямо на головы и уничтожим всех, кто будет на нашем пути. После этого втроем мы направимся в базу. За нами будут следовать остальные. Мы будем танками, которые примут на себя урон, открыв огонь на поражение и тесня противника в то время, как остальные зачистят за нами комнаты. Мы не будем искать камеры и другие системы безопасности. Это попросту бессмысленно. Так или иначе, даже если мы все положения камер вызнаем, что в принципе невозможно, подобраться незамеченными не получится. Поэтому не имеет смысла откладывать, надо воспользоваться моментом и напасть, пока они заняты принятием новых подопытных. Все готовы? Окинул я взглядом людей, когда мы оделись в активную броню.